«Вы не знаете, что говорите», — попытался было возразить индус, но бессменный не слушал его. И потом, не все ли равно, у кого, собственно, находился в руках медальон, если Надя любит его, и он любит ее, и все у них одно, потому что они, любя друг друга, тоже составляют одно. Однако внезапное появление индуса не могло не задеть любопытство бессменного, в чем могла заключаться особенная ценность медальона. Вещь казалась самой обыкновенной по внешнему виду, а внутри был вставлен миниатюрный портрет деда князя, почтенного старца в парике Петровского времени. Этот портрет, конечно, не мог представлять интереса для жителя Индии. Бессменный решил, что поедет к Наде, во-первых, для того, чтобы поделиться с ней впечатлениями и рассказать, что случилось с ним вчера. Во-вторых, чтобы разглядеть хорошенько медальон. И в-третьих, и это было главное, чтобы повидаться с Надей, поговорить с ней, услышать ее голос. Он велел оседлать себе лошадь и верхом отправился на острова, во дворец Елагина. По дороге надо было еще заехать к товарищу, чтобы тот сговорился с кем-нибудь и отправился к Фениксу для переговоров об условиях дуэли. Впрочем, это дело менее всего беспокоило бессменного, и он завернул к жившему по пути товарищу Цветинскому и сказал ему, что должен драться с графом Фениксом. Долгих разговоров не потребовалось, Цветинский обещал, что сделает все, что нужно, и съедется с бессменным к обеду в трактире на Миллионной, чтобы сообщить, где и когда назначено сойтись с противником. Покончив с этим, бессменный вскочил на лошадь и пустил ее крупной рысью. На мосту через Неву ему встретился Кулугин, тоже верхом. Тот ехал с островов, они раскланялись. В конце пути бессменный нагнал карету и узнал в ней экипаж Елагина. Князь подъехал к крыльцу вместе с каретой и слез с лошади как раз в тот момент, когда дверца кареты отворилась, и Елагин во всех регалиях и орденах показался на подножке. Он ласково кивнул бессменному и проговорил: «Здравствуйте, князь! А я прямо из дворца сейчас. Милости просим. Прикажите доложить о себе Наде. Она примет вас, а меня извините, мне надо переоблачиться». Бессменный, конечно, нисколько не был в претензии на такое распоряжение. Но Елагин, прежде чем оставить его, еще раз извинился и как бы вдобавок к этому извинению пояснил: «А у меня тут еще должен сидеть интересный человек. Индус приехал?» – обернулся он к лакею. Тот сказал, что индус ждет в библиотеке. «Вот», – сказал Елагин бессменному, – «это своего рода новинка в Петербурге, не уступит графу Фениксу. Шума такого, как тот, не делает, но замечательная личность». «Его зовут Кутрарари?» – спросил бессменный. «А, и вы про него уже знаете. Ну вот, как-нибудь я вас познакомлю, а сегодня предварительно побеседую с ним один, чтобы узнать, действительно ли он таков, как говорят про него. Так ступайте к Наде, она, вероятно, на террасе со своей мадамой». Надя действительно была со своей мадамой, компаньонкой на террасе. Бессменный, войдя, церемонно расшаркался с дамами, они привстали и присели ему. Надя сидела за пяльцами и вышивала канителью по бархату. Мадам читала ей вслух по-французски «Похождения Телемаха». Чтение было скучное, работа в пяльцах тоже занятие невеселое, и Надя, сидевшая с нахмуренным личиком, просияла вся при появлении князя. Он заметил эту осветившую все вокруг улыбку, заметил, как блеснули ее глаза, и видел также, как почти сейчас же потух ее взгляд, и лицо снова омрачилось». Заговорила мадам о погоде, о вчерашнем празднике и стала жаловаться на головную боль, мучившую ее. Бессменный отвечал с недоумением, поглядывая на Надю, которая ниже прежнего наклонилась над пяльцами и не принимала участия в разговоре. «Что с вами?» – наконец, не вытерпев, обратился к ней князь, переходя на русский язык, непонятный для старой француженки. Надя несколько испуганно взглянула на мадам, но та, по-видимому, не нашла предосудительным вопрос бессменного на русском языке и, как будто даже довольная, что может отдохнуть, закрыла глаза, приложив руку к виску.